Свои глаза, я так хочу увидеть в них опять капли слез твоих обитых грез. Послушай музыку любви, ее мотив так прост, не мой вопрос возник в ночи. С тобой, пока звезда, что светит в вышине, дарит свет, свой свет тебе и мне. Послушай музыку любви, ее мотив так прост, не мой вопрос возник в ночи. Пусть музыка звучит. Thank you.